Судья отпустил управляющего. Он еще раз осмотрел кольцо, после чего спрятал себе в рукав и по боковому коридору направился в большой мощеный внутренний двор, находящийся в центре этого комплекса строений. Поскольку высокие здания защищали двор от лучей утреннего солнца, там было еще вполне прохладно. По другую сторону двора находилось двухэтажное здание с воротами, по одну сторону от которого были караульное помещение и канцелярия, а по другую – зал для судебных заседаний. На первом этаже находились оружейный зал и архив с широкой террасой. Слева были небольшие казармы для стражников и судебных охранников, за ними тюрьма. Справа находились жилые помещения для судебных чиновников, писцов и прочего административного персонала. Посреди двора начальник судебной охраны как раз выстроил своих подчиненных в две шеренги, чтобы проверить их боевую готовность. Увидев выходящего на двор судью, все вытянулись по струнке. Он кивнул начальнику стражи и спросил: «Есть в лесу на склоне этой горы какой-нибудь дом или что-то в этом роде?» «Нет, ваше благородие, никаких домов там нет. Есть только хижина дровосека, но и она уже более года пустует». Потом с важным видом добавил: «Поскольку в окрестностях ошиваются банды каких-то бродяг, я регулярно ее проверяю». «Что значит регулярно?» «Ну, скажем, раз в 5-6 недель, ваше благородие, если...» «Значит, время от времени», — резко оборвал его судья. «А где примерно находится эта хижина?» «Где-то около четверти часа пути, ваше благородие. Там проходит тропа, по которой можно добраться до самого верха. Хижина стоит на поляне, примерно на полпути». Судья прикинул, что перстень вполне мог быть обнаружен именно там. «Прикажи позвать Даоганя», — велел он начальнику стражи. Начальник властно кивнул одному из стражников, и тот сразу помчался в канцелярию. Он вернулся вместе с худощавым пожилым человеком в поношенном коричневом платье, подбитом черной каймой, а на голове у него была высокая шапка из черного шелка. Его вытянутое меланхоличное лицо украшали свисающие усы, похожие на паклю. Из бородавки на левой щеке торчали три тонких волоска длиной вершков в 5. Не успел он поприветствовать судью, как тот отвел его за угол ворот и показал перстень. Он рассказал Даоганю, каким образом попала к нему эта драгоценность, и добавил: «Видишь на кольце капли засохшей крови, а это значит, что его владелец поранил палец о колючку или что-то в этом роде, когда пробирался через лесные заросли, после чего снял кольцо и отложил в сторону, чтобы вымыть руки в ручье. Должно быть, в этот момент обезьяна и схватила перстень, но, разумеется, могут быть и другие объяснения. Во всяком случае, я хотел бы пойти и осмотреть это место. И хорошо было бы управиться до утреннего заседания суда. Возможно, нам удастся даже встретить там владельца и вернуть ему кольцо». «С утренней почтой поступили какие-нибудь важные сообщения?» Даогань насупился. «Только одно короткое известие из Дзянбэя, ваше благородие, от вахмистра Хуна. Он сообщает, что Ма Жуну и Дзяо Таю пока не удалось напасть ни на какой след». Судья Ди озабоченно покачал головой. Его пожилой советник Хун вместе с двумя помощниками судьи Ма Жуном и Дзяо Таем уже 2 дня находились в соседнем округе Дзянбэй. Ди направил их туда по просьбе судьи этого округа, который настойчиво просил помочь ему в решении одного сложного дела, связанного с контрабандой. Ему не нравилось, что расследование пока не принесло результатов, поскольку в канцелярии было много срочной работы, и он остро нуждался в помощи этих трех подчиненных. Он кивнул начальнику стражи и сказал: «Сейчас мы отправляемся к хижине дровосека. Захвати с собой двух стражников, будешь показывать нам дорогу».